в основе собственной армии республики лежал принцип всеобщей воинской повинности. Каждый гражданин мужского пола, владевший собственностью, был обязан служить по призыву, и эта обязанность выглядела не такой уж легкой. 16 лет для пешего ратника и 10 лет для кавалериста. Организационно армия состояла из легионов по 5000 ратников каждый. Вооруженные длинными копьями ратники сражались в плотном строю под названием фаланга. Такая армия не только подчинила Риму соседей, но и отбила ряд вторжений галлов с севера в IV веке. Хотя в одном случае галлы взяли сам Рим в 390 году до нашей эры. Последние вооруженные схватки этого периода формирования империи приходятся на конец IV века до нашей эры, когда римляне завоевали народы самнитов, жившие в области Абруцци. Фактически теперь республика могла выставить союзное войско со всей центральной Италии. Наконец, Рим остался один на один с западными греческими городами. Сиракузы были, безусловно, самым важным из них. В начале III века до нашей эры греки попросили помощи у великого военачальника материковой Греции, короля Эпира по имени Пир, который вел кампанию и против римлян, и против карфагенян. 280-275 годы до нашей эры, но достиг только, дорога ему, обошедшихся и сомнительных побед. С тех пор такие победы стали называть пирровыми. Он не мог устранить римскую угрозу, нависшую над западными греками. В течение нескольких лет они волей-неволей ввязались в борьбу между Римом и Карфагеном, в которой на кону стояло все западное Средиземноморье, в пунические войны. Поединок между ними продолжался больше столетия. Их название происходит от римского произношения слова «финикийский». И, к сожалению, мы располагаем одной только римской версией происходившего в ходе той войны. Речь идет о трех вспышках вооруженного противостояния, и в ходе первых двух решился вопрос превосходства. В начале, 264-241 годы до нашей эры, римляне впервые приступили к военно-морской операции крупного масштаба. Располагая новым флотом, они взяли Сицилию и утвердились на Сардинии с Корсикой. Сиракузы покинули прежний союз с Карфагеном, а западную Сицилию и Сардинию в 227 году до нашей эры провозгласили первыми римскими областями. Важный шаг был сделан. Так закончился всего лишь первый тур. Конец III века до нашей эры приближался, а окончательного результата все еще не просматривалось. Зато напрашивается масса предположений по поводу того, какая из сторон в этой опасной ситуации несет ответственность за развязывание Второй Пунической войны 218-201 годы до нашей эры, ставшей величайшей из трех. Война разворачивалась на огромном по протяженности театре вооруженного противоборства, ведь когда она начиналась, карфагеняне уже обосновались в Испании. Некоторым тамошним греческим городам римляне обещали покровительство. Когда один из них подвергся осаде с последующим разрушением карфагенским войском во главе с полководцем Ганнибалом, война как раз и началась. Она получила широкую известность благодаря протяженному переходу Ганнибала в Италию и преодолению его войском Альп вместе со слонами, а также своей кульминацией в виде сокрушительных карфагенских побед у Тразименского озера в 217 году до нашей эры и при Каннах в 216 году, где погибла римская армия, в два раза превосходившая численностью ратников войска Ганнибала. В этот момент хватка Рима, которую он держал Италию, серьезно ослабла. Некоторые его союзники и вассалы начали приглядываться к карфагенской мощи как символу лучшего будущего. Фактически весь юг перешел в войне на противоположную сторону. Только центральная Италия осталась преданной Риму. В отсутствие прочих ресурсов, кроме собственных усилий, и благодаря великому преимуществу, состоявшему в том, что Ганнибалу остро не хватало войск для осады Рима, римляне выстояли и спаслись. Ганнибал вел свою кампанию во все более оголенной во всех отношениях сельской местности, в отрыве от своих тыловых складов. Римляне беспощадно разгромили мятежного союзника в лице жителей города Капуя, без Ганнибала, прибывших на помощь, а потом храбро перешедших к тактике набегов на Карфаген, находившийся под властью Рима. Такую тактику ратники Капуи применяли в Испании. В 209 году до нашей эры так называемый Новый Карфаген, Картахена, сдался римлянам. Когда в 207 году до нашей эры попытку младшего брата Ганнибала привести ему подкрепление удалось отбить, римляне перенесли свои наступательные действия на территорию самой Африки. Туда, наконец-то, вслед за ними, пришлось отправиться Ганнибалу и в 202 году до нашей эры потерпеть от римлян поражение в битве при Заме. На том война и закончилась. Этой битвой не просто закончилась война, ею решилась судьба всего западного Средиземноморья. Когда же римляне поглотили долину реки По, Италия во всех очертаниях ее границ превратилась в субъекта власти Рима. Мир, навязанный Карфагену, выглядел оскорбительным и хрупким. Мстительные римляне продолжали преследовать Ганнибала и принудили его к изгнанию при дворе селевкидов. Поскольку сиракузы снова вступили в союз с Карфагеном во время этой войны, их самонадеянность была наказана лишением независимости. Сиракузы были последним греческим государством на острове. Вся Сицилия теперь принадлежала римлянам, как и Южная Испания, где была образована еще одна провинция. В конце Второй Пунической войны возникает соблазн вообразить Рим на развилке при выборе пути. На одной стороне лежал путь к умеренности и предохранению спокойствия на Западе, на другом – экспансия и политика оголтелого империализма в отношении Востока. Беда в том, что мы пытаемся чересчур упрощать действительность. Восточные и западные проблемы слишком перепутались, чтобы позволить делать какой-то выбор. Уже в 228 году до нашей эры римлян допустили к участию в греческих истмийских играх. Так проявилось признание, пусть даже только формальное, что для части греков римляне представлялись цивилизованной державой и государством эллинского мира. Через Македон тот мир уже включился непосредственно в войны Италии, так как этот Македон находился в союзе с Карфагеном. Рим поэтому принял сторону греческих городов, настроенных против Македона, и таким образом начал развлекаться греческой политикой. Когда в 200 году до нашей эры поступил прямой призыв из Афин, с Родоса и от царя Пергама о помощи в противостоянии с Македоном и селевкидами, римляне уже морально подготовились посвятить себя восточному предприятию. Вряд ли, однако, кто-то из них думал, что это могло стать началом ряда приключений, из которых появится эллинистический мир под властью Римской Республики. Еще одна перемена в римских настроениях пока окончательно не сформировалась, но начинала давать плоды. Когда сражение с Карфагеном только началось, подавляющее большинство римлян высшего сословия могли усмотреть в нем исключительно оборонительное мероприятие. Кто-то из них продолжал опасаться даже потрепанного врага, покинувшего поле боя у Замы. Призыву Катона, прозвучавшему в середине следующего века «Карфаген должен быть разрушен», суждено было приобрести известность как выражение непримиримой враждебности, порожденной страхом. Как бы там ни было, в провинциях, приобретенных в ходе войны, у людей начало пробуждаться осознание других возможностей, и скоро появились новые причины для продолжения дела. Рабы и золото с Сардинии из Испании и Сицилии скоро стали открывать глаза римлян на то, какие выгоды обещает им империя. Отношение к этим странам как союзникам отличалось от отношения к материковой Италии. В них римляне видели источник ресурсов, которым необходимо по-хозяйски распорядиться и который требовалось с толком освоить. При республике, к тому же, укреплялась традиция, когда генералы занялись раздачей крох военных трофеев среди ратников. При всех сложных зигзагах и поворотах политики главные этапы римской экспансии на Востоке во II веке до нашей эры представляются вполне очевидными. Завоевание и сведение Македона до статуса провинции завершились после серии войн, закончившихся в 148 году до нашей эры. Их фаланги были уже не теми, что раньше, македонские полководцы тоже измельчали. По ходу дела города Греции низвели до статуса вассалов и заставили прислать в Рим заложников. Из-за вмешательства сирийского царя римские войска впервые перешли на территорию Малой Азии. Потом настала очередь царства Пергама, которое прекратило свое существование римского господства в бассейне Эгейского моря и учреждение в 133 году до нашей эры новой азиатской провинции, повсеместно покорение остальной территории Испании, кроме северо-запада, провозглашение зависимой конфедерации в Иллирии и разделение на провинции Южной Франции в 121 году до нашей эры означали то, что побережье от Гибралтара до Фессалии теперь находилось под властью Рима. В 149 году до нашей эры появился шанс, которого ждали враги Карфагена. Началась третья и последняя Пуническая война. 3 года спустя этот город лежал в развалинах, на его месте распахали поля и вместо царства Карфаген основали новую римскую провинцию, включавшую западный Тунис, Африка. Так возникла империя, образованная властью республики. Как все империи, но, возможно, с большей очевидностью, чем предыдущие, появилась она по воле случая и настолько же благодаря человеческим замыслам. Страх, идеализм и, в конечном счете, алчность одновременно служили побуждениями, гнавшими легионы все дальше от родного дома. Единственной опорой Римской империи оставалась ее военная мощь, и подпитывалась она за счет непрерывной экспансии. Перевес в силе решил исход карфагенской кампании. Защитникам Карфагена хватало опыта и упорства, зато римская армия взяла численным превосходством. Римляне располагали возможностью наращивать свою военную мощь за счет первоклассных ратников, поставлявшихся их союзниками и сателлитами, а республиканский режим – обеспечивал порядок и постоянное управление новыми субъектами их государства. Основными административными единицами Римской империи числились ее провинции, каждый из которых управлял губернатор с проконсульскими полномочиями, формально назначаемый на 1 год. При нем числился налоговый чиновник. Внутри возникшей империи неизбежно возникли политические последствия от смены режима. Прежде всего, стало еще труднее обеспечивать участие широких масс народа, то есть привлекать к решению общих вопросов бедных граждан в управлении государством. Затянувшаяся война послужила укреплению обыденной власти и морального авторитета Сената, и нужно сказать, что его послужной список выглядит убедительно. К тому же расширение территории – добавила новые недостатки к уже имевшимся после распространения римской власти на всю Италию недочетам. Один из недостатков заключался в милитаризации общества и соответствующем положении военачальников. В 149 году до нашей эры пришлось созывать специальный суд для рассмотрения уголовных дел, касающихся откровенного лихоимства чиновников и военачальников. Вне зависимости от природы этого лихоимства, единственную возможность получить обещанное им богатство можно было приобрести через участие в политике, так как именно в Сенате для новых провинций подбирали губернаторов, и как раз в Сенате назначали сборщиков податей, сопровождавших губернаторов, причем их кандидатуры искали среди людей состоятельных, но не относящихся к дворянскому сословию «эквитес» или «всадников». Еще одна слабость государственного организма возникла потому, что принцип ежегодных выборов членов магистратов все чаще и чаще на практике старались обходить стороной. Война и мятежи в провинциях служили источниками обострения ситуации, разрешение которой консулы, выбранные за их политические умения, могли счесть непосильным для себя делом. Понятно, что проконсульская власть неизбежно переходила в руки тех, кто по роду деятельности привык преодолевать чрезвычайные ситуации, то есть в руки проверенных военачальников. Не стоит видеть в республиканских полководцах профессиональных солдат в современном толковании этого понятия. Они принадлежали к правящему сословию и вполне могли преуспеть на поприще карьерного государственного служащего, судьи, адвоката, политика и даже священника. Одним из ключей к административной сноровке в Риме было согласие с принципом отсутствия у его правителей какой-либо специальности. Зато некий полководец, находившийся при своем войске на протяжении многих лет, становился совсем иной разновидностью политического творения по сравнению с проконсулами Римской Республики на заре ее существования, которые командовали армией на протяжении всего одной кампании и снова возвращались в Рим к политике. Существовала даже своего рода укоренившаяся в обществе продажность, ведь все римские граждане получали выгоду от империи, в которой появлялась возможность освобождения от любых прямых поборов. Жителям провинции приходилось платить дань за родную землю. Осознание такого рода пороков не требует особого осуждения со стороны записных морализаторов и разговоров о закате империи в первом столетии нашей эры, когда они уже превратились в фатальный фактор. Еще одно изменение, привнесенное империей, состояло в приобщении новых народов к греческой культуре и религии – эллинизация. Здесь возникают сложности с определением масштаба ее распространения. Еще до того, как римляне приступили к завоеванию территорий за пределами Италии, римская культура уже в известной мере подверглась эллинскому влиянию. Неким показателем этого представляется сознательная поддержка республикой дела независимости греческих городов Македона. При этом, чем бы Рим уже не обладал, он мог приобрести еще очень многое только после непосредственного общения с народами, привлеченными к греческой культуре и религии. На худой конец, многим грекам Рим представлялся еще одной варварской державой, ничуть не лучшей, чем Карфаген. Обратите внимание на символизм легенды о смерти Архимеда при падении Сиракуз, которого во время решения им геометрической теоремы на песке поразил мечом римский ратник, представления не имевший, кто находится перед ним. В условиях империи общение между народами стало прямым, а влияние греческой культуры и религии многогранным и частым. Наступившие позже эпохи вызывает удивление страсть римлян к омовениям в ваннах. Эту привычку они переняли у жителей подвергшегося греческому влиянию Востока. Первые произведения римской литературы были переводами на латинский язык греческой драмы, а первые комедии на латинском языке выглядят подражанием греческим образцам. Произведения искусства начали поступать в Рим в виде трофеев, награбленных ратниками. Однако с греческим стилем, прежде всего в архитектуре, римляне уже познакомились на примере западных греческих городов. Не следует сбрасывать со счетов еще и переселение народов. Одного из тысячи заложников, направленных в Рим из греческих городов в середине II века до нашей эры, звали Полибий. Он составил для римлян их первый учебник истории, основанный на научной традиции Фукидида. Его «История Рима», периода с 220 года по 146 год до нашей эры, представляет собой осмысленное исследование явления, которое, по его ощущениям, должно было ознаменовать новую эпоху – успех Рима в разрушении Карфагена и покорении эллинского мира. Он первым среди историков признал дополнение к былым заслугам Александра Македонского по внедрению цивилизации в новом единстве, навязанном Средиземноморью Римом. Он, к тому же, восхитился атмосферой бескорыстия, которую римляне создали в правительстве империи, служащей напоминанием римлянам, которые сами осуждали собственные пороки в период республики ближе к ее закату. Величайшие достижения Рима зиждились на установлении мира. Во второй великой эллинской эпохе люди могли путешествовать от одного конца Средиземноморья до другого без помех. Неотъемлемое свойство конструкции, на которой держался Пакс Романа, мир внутри Римской империи, уже присутствовали при республиканском режиме и выражались, прежде всего, в космополитизме, поощряемом римской администрацией, стремившейся не навязывать некий общий образ жизни, а только собирать подати, охранять мир и разрешать ссоры мужчин в соответствии с общим для всех правом. Великое достижение римской юриспруденции ждут еще далеко впереди. Но на заре республики около 450 года до нашей эры зарождалось римское право с его историей определения через консолидацию 12 таблиц, которые маленькие римские мальчики, счастливые тем, что им выпало пойти в школу, все еще должны были заучивать наизусть сотни лет спустя. На них в конечном счете выстроился каркас, на основе которого могли сохраниться многочисленные культуры, внесшие вклад в общую цивилизацию. Повествование о распространении республиканского режима правления до его пределов целесообразно закончить перед тем, как вывести заключение о том, как такое достижение в конечном счете привело к гибели республики. Вальпийская Галлия, Южная Франция, в 121 году до нашей эры числилась римской провинцией, но, как и всей Северной Италии, ей продолжали досаждать кельтские племена, время от времени совершавшие грабительские набеги. Долине реки По присвоили статус провинции одновременно с Цезальпийской Галлией в 89 году до нашей эры, и без малого 40 лет спустя, в 51 году до нашей эры, остальная часть Галлии, грубо Северная Франция и Бельгия, покорилась римлянам. После этого с кельтской угрозой удалось покончить навсегда. Между тем на востоке продолжались захваты новых территорий. Последний царь Пергама передал свое царство в распоряжение Рима в 133 году до нашей эры. За Пергамом в начале первого века до нашей эры последовало приобретение римлянами Киликии и потом серия войн с правителем Понтийского царства на Черном море Митридатом. Итогом стало перекраивание границ государств Ближнего Востока. Рим получил побережье, простиравшееся от Египта до Черного моря, причем расположенное между зависимыми княжествами или провинциями, одну из которых назвали Азией. В 58 году до нашей эры аннексии подвергся остров Кипр.